Часть вторая. Новый мир Ивана Маляренко. Глава первая, в которой выясняется, что никто точно не знает, куда надо плыть. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Китайская мудрость. Путешествие сразу началось с незапланированной остановки. Не успела мечта выйти из затона, как схватившийся за голову Маляренко, яростно матерясь, потребовал от Франца тормознуть на минутку. Торжественные проводы были безнадежно испорчены. Когда лодка подошла к горловому форту, из тени на ярко освещенный пятачок пляжа перед укреплением выскочил человек и с размаху бросился в воду. «Мать!» Не узнать Ахмеда было невозможно. Турок очень хотел идти с хозяином в поход, но, как выяснил Иван, Ахмед совсем не умел плавать, и, скрипя сердце, его пришлось оставить. Не умеющий плавать Ахмед по инерции отмахал по морю 15 метров наперерез мечте и, само собой, пошел ко дну. Из форта следом за ним в воду сиганул часовой, а с лодки, громко чертыхаясь, палубные Петя и Дима. Моряки успели первыми. Когда наглотавшийся водички турок проблевался, у капитана закончились все матерные слова, и он умолк. Ахмед приподнялся над палубой, стукнул себя кулаком в грудь и показал сначала на Ивана, а потом на лодку. И без перевода было понятно, или он, Ахмед, идет с ними, или он снова прыгнет за борт и поплывет следом за кораблем. Вплавь. «Да подавись!» Маляренко плюнул за борт, помахал рукой торчавшим на берегу солдатам и приказал: «Боцман, дай ему швабру, и пусть он начинает тут отмывать свою». На душе было хорошо, тепло. Рот сам собой расползался в улыбке. «Свой парень». Так в экипаже мечты появился восьмой член команды. Задолго до похода Иван озадачил Бориса картами. Атлас, что имелся в распоряжении крымчан, показывал только северную часть Черного моря и немного Азовского. Была еще затертая карта Охотского моря с польского судна и путеводитель по Ванкуверу на японском языке. Полная ревизия, которую по просьбе хозяина провели в Севастополе Юрьева и Бахчисарая, дала результат. На одном из хуторов у женщины имелся ежедневник, в котором она бисерным почерком вела дневник. На последнем развороте этой книженцы была напечатана карта мира. Блин, политическая. На ней еще имелись часовые пояса, но совсем не было сетки широта-долгота. Кроме того, размер этой карты был такой мизерный, что некоторые страны мира на ней обозначались цифрами. А Европу, которая больше всего интересовала Ивана, так и вообще, только в микроскоп и можно было рассмотреть. Борис самым тщательным образом скопировал и увеличил карту до приемлемых размеров. Но все равно, многого в ней не хватало. Маляренко был не силен в географии, но даже он помнил, что в Эгейском море полно островов. На произведении Бориса они отсутствовали. Герд по памяти нанес на некоторые точки координаты: Гибралтар, Брест и Зеебрюгге. На этом вся картографическая подготовка экспедиции была закончена. Бельгиец прилагал титанические усилия, пытаясь научить сухопутных моряков хоть чему-нибудь. Если с парусной подготовкой все было более-менее понятно, поднимать паруса при попутном ветре и убирать при любом другом экипаж научился быстро, то с навигацией была просто беда. Главным и единственным прибором капитан судна считал компас. И все. Герд честно постарался втолковать Ване, как надо работать самодельным секстантом. Как определять широту, долготу, как вести счисление, пользуясь механическим лагом, но голова Маляренко, забитая текущими делами, дополнительные объемы информации просто отказывалась воспринимать. Зато Ермолаев впитывал знания как губка. Он быстро разобрался, что к чему, и начал довольно толково определять местоположение судна. В апрельском учебно-боевом круизе лейтенант каждый полдень под наблюдением Герда выдавал координаты судна, и хотя погрешности были велики и постоянны, Иван надеялся, что какое-никакое ориентирование на местности у них будет. С погрешностями вообще была хохма. Пока мечта 2 недели стояла у Новограда, Ермолаев ежедневно определял координаты, при этом всякий раз получая новые цифры. Совпадений не было ни разу. Герт мурился, ругался сквозь зубы по-голландски, но поделать ничего не мог. В среднем погрешность получалась в пару сотен километров. Маляренко на это только беспечно махал рукой. Даже 200 километров в планетарном масштабе – это не так уж и много. «Запомни, Герт!» Корявый палец босса солидно дефилировал перед носом бельгийца. «Бешеной собаке 7 верст не крюк!» «А?» Самым интересным в этих уроках было присутствие Виталика. Боцман постоянно грел уши, маяча на заднем плане. Он никогда не лез с вопросами, никогда не брал в руки навигационные инструменты, но всегда слушал объяснения яхтсмена предельно внимательно, так что как минимум 1.5 навигатора на мечте сейчас было. Повеселевший Ахмед под бдительным надзором Виталика заканчивал драить палубу, когда из камбузы потянуло запахом приготовляемой пищи. Рот у Вани моментально заполнила слюна. Нервотрепка последних дней, свежий морской воздух, уже без раскаленного над пустыней ветра и куча телодвижений обеспечили морякам хороший аппетит. Вообще кушали в походах всегда много. Очень. Подсчитав, сколько они съели за 1.5 месяца в предыдущем круизе, Маляренко просто умножил количество припасов на 4, рассчитывая, что в плавании они пробудут не больше 1.5 года. Так что мечта в своих трюмах несла огромное количество продовольствия, а одной только пресной воды в бочонках было больше 2 тонн. Когда ужин закончился, и Настя ушла греметь посудой в камбуз, мужчины остались за столом. Экипажу, да и самому Ивану, срочно требовалось определиться с планами на будущее. Как туда идти? В суете приготовления к большому походу Маляренко как-то не задумывался о том, как именно туда плыть. Каким путем? Замотанный ежедневными совещаниями с Семеновичем на предмет «А что же еще может пригодиться и сколько этого нужно?», Ваня просто махнул на все рукой, припомнив когда-то давно слышанную им военно-морскую мудрость. «Все само собой образуется. Это ж флот». И вот он, Иван Маляренко, в море. А Ситуевина сама собой образовываться не спешила. «Значит так, братцы». Иван смахнул ладонью крошки со стола и разложил карту. «Мыслю я так». Братцы сгрудились над листом бумаги, едва не стукаясь головами. Света, который давал светильник в кубрике, было маловато. Палец шефа нерешительно покружил возле побережья Крыма, а потом прочертил направление на юго-юго-запад. «Бать, а почему к Турции?» Ермолаев, сам не зная почему, был уверен, что они пойдут вдоль болгарского берега, а потом, пользуясь правилом правой руки, обойдут континент. Маляренко пожал плечами. «Там берег гористый. Значит, даже при подъеме уровня моря меньше шансов на отмели. Соображаешь?» Лейтенант кивнул, а в разговор влез боцман. «Да надо вдоль берега идти, посмотреть, что там. Может, найдем чего?» Виталик явно прицелился не только на учебу морскому делу, но и на разведку. В смысле, где и чего можно в будущем скоммуниздить. Палубные дружно поддержали боцмана, а Франц и Игорь, понимающе, переглянулись. Маляренко усмехнулся. «Надо же! В первый же день!» Расклад был ясен. Оставалось посмотреть, справится ли с матерым уголовником зеленый лейтенант из бывших студентов. Ваня пристально посмотрел долгим взглядом на зэка. Тот смутился и отвел глаза. «Нет, Виталик, мы пойдем так, как я скажу. Я!» «Где надо будет, вдоль берега, а где и напрямик. Всем ясно!» Кубрик замер. Виталик согласно затряс головой, а Ермолаев попробовал встать. «Сиди ты, смотрите дальше!» Маляренко сам пялился на карту и лихорадочно соображал, что ему говорить дальше. Причем говорить внушительно, твердо, излучая уверенность в своих словах. Палец, упершийся в турецкий берег, двигаться дальше отказывался. «Ай, да и ладно! Затем идем вдоль берега, как сказал Виталий. Смотрим внимательно, может, действительно чего увидим, но...» Маляренко с облегчением оторвал палец от карты и, важно, его поднял. «Но это сейчас не главное. Дальше ищем пролив. Проходим Мраморное море, проходим Дарданеллы, затем...» Процесс рождения плана был мучительным. Внутри все сжималось от холода. А вдруг я не прав? И надо просто вдоль. Затем поворачиваем на юго-запад. Идем прямиком через море, обходя все острова. Ермолаев, я? На тебе координаты широт. Долгота мне по барабану. Вот, смотри. Гибралтар находится примерно на одной широте с той точкой, которую нам необходимо достигнуть, чтобы обойти Грецию. Значит, мы идем от пролива на юго-запад, а на нужной широте поворачиваем строго на запад. И упираемся в Тунис. Упираемся. Маляренко почесал затылок. Дальше вдоль берега пойдем. Африканского. Не надо будет все эти Италии и Испании обходить. Виталик, услышав, что все-таки кое-где они пойдут вдоль берега, воспрял духом и немедленно хозяина поддержал. Это дело. Вдоль Африки выходим к Гибралтару. На секунду Иван умолк. Его поразила собственная мысль о том, что он сейчас говорит. Это было грандиозно. Он, Иван Маляренко, свободно жонглировал такими названиями «Ух я!». А затем вдоль берега выходим к Бискайскому заливу, ищем по координатам Брест, а там уже... Капитан неопределенно махнул рукой. Думать, что же им придется делать дальше за Брестом, не было никаких сил. «Война план покажет». «Вот такие дела, братцы!» Маляренко посмотрел на часы. «Через полчаса отбой. Все, свободны!» Иван сидел на верхней палубе и смотрел на звезды. Безлунный небосвод сиял россыпью бриллиантов от края до края неба. Только потому, где заканчивались звезды, и можно было понять, где находится горизонт. Ксеноновый прожектор, установленный здесь же, на верхней палубе, Ваня давно выключил. Они были в открытом море, до берега еще плыть и плыть, а море здесь... Маляренко зябко передернуло. То ли от ночного морского ветра, свежего и прохладного, то ли от осознания того факта, что сейчас под тонкими досками днища мечты пара километров темной воды. Бррр! Снизу донеслось деликатное покашливание. «Шеф, можно?» Сиплый голос Виталика был насквозь пропитан настороженностью. «Поднимайся!» Иван указал боцману на второй шезлонг, но тот помотал головой и остался на ногах. «Иван Андреевич, вы не подумайте, я...» «Виталик!» Маляренко откинул спинку и закрыл глаза. «Помнишь, тебе Степанов объяснял, что такое приоритет?» Зэк вздрогнул. «Да». «Так вот, Виталий, как тебе по батюшке?» «Николаем отца звали». «Так вот, Виталий Николаевич, просто помните это, ладно? А все остальное прибудет, избудется». Последние слова хозяина про «прибудет» зэк не понял. Зато он отлично понял, что за этого человека он перегрызет горло любому. Его впервые за всю жизнь назвали по имени-отчеству. С уважением. На «вы». Благодаря Бога за кромешную тьму, в которой не видно его лицо, Виталий промычал что-то утвердительное и развернулся к лестнице на главную палубу. В спину донеслось сонное бормотание. «Виталий, не в службу, а в дружбу. Пришли сюда кого-нибудь с одеялом. Не хочу я в кубрик идти». Уже спускаясь, боцман запоздало вспомнил о том, что так и не сказал хозяину то, ради чего он его потревожил. Что он будет подчиняться этому пацану-лейтенанту, потому что уважает своего капитана и очень хорошо помнит, что такое приоритет. Виталик замер, как вкопанный. Босс его прочитал. Как книгу. «Ну, шеф!» Боцман восхищенно цыкнул зубом и лично побежал за одеялом для своего капитана, не заметив, как ему в спину смотрят внимательные глаза Ахмеда. «Дай пройти, не русь!» «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и руки перегородившему подступ к лестнице турку, раздосадованно сплюнул за борт и пошел спать. «Абрек хренов!»